Третий. Какие признаки человека называют вторичными половыми? Самой главной функцией половых гормонов – это стимуляция созревания половых клеток, сперматозоидов и яйцеклеток. Однако гормоны семенников, называемых в просторечии яичками, и яичников, играют главную роль в развитии различных характерных особенностей, определяющих мужественность или женственность их обладателей. Эти отличительные черты и называют вторичными половыми признаками. Мужские гормоны способствуют росту волос на лице и теле, развитию хрящей гортани, в результате чего образуется кадык или адамово яблоко, формированию низкого голоса, увеличению массы костей и мышц и другого. Женские гормоны стимулируют отложение жира на груди и бедрах, придавая фигуре округлые формы, способствуют развитию более высокого голоса и тому подобного. Действием половых гормонов во многом объясняются и различия в поведении мужчин и женщин. Например, мужские половые гормоны усиливают агрессивность и способствуют необдуманным, рискованным поступкам.